Кровища повсюду. Я за живот схватилась, думаю, нет, не падать, только не в обморок. Тут женщины поблекли и исчезли. Но осталась луна, обеспокоенной подругой, глядевшая с неба, как бальное платье благородной дамы. Лина тихо посапывала, лежа на полу, в ногах постели. В какой-то момент, то есть давно уже, еще при жизни Джекоба, просторное, невозбранно принадлежащее ему место, прежде вселявшее в нее сладостный трепет, сделалось незанятым. И пустота его была мучительной и гнетущей. Ребекка познала утеснение одиночества. Бесцветность била по глазам, беззвучие оглушала, обездвиженность знакомых предметов таила смутную угрозу. А Джекоба нет и нет. А Патриция с Линой? Разве они чем помогут? А местные баптистки? Всю душу вымотали разговорами, которые дальше огородов не простираются, когда они воспаряют прямо к небесам. Женщины эти казались ей туповатыми. Они были твердо убеждены, что безгрешны, а потому свободны. Что защищены, потому что воцерковлены. Что имеют право попирать чувства ближнего, потому что живы и здоровы. Новый избранный народ. А сами-то сосуды скудельны. Словно дети, однако лишенные при этом детской невинности. Их понятие о богоугодности еще более узко, чем у ее родителей. Их послушать... Спасения не достоин никто. Впрочем, возможность к ним присоединиться они признают за всеми, кроме сыновей Хамовых, сирич-негров. Ну, правда, существует еще Папежа и племя иудейское. Эти тоже окоснели так, что куда дальше. Всю эту их непримиримость всерьез не принимая, Ребекка им не прощала другого — детей. Каждый раз, когда у нее умирал ребенок, она притворялась, будто ее гнев вызван тем, что из-за них ее дитятка умерла некрещенным. Однако правда состояла в том, что она не могла смотреть на их детей, таких здоровых, а главное — живых. Дело даже не столько в зависти, сколько в том, что эти их краснощекие детки виделись ей воплощенным укором, насмешкой. Впрочем, в любом случае общаться с баптистками ее нисколько не тянуло. Все равно они ничего не могли бы поделать с тем, что без Джекоба на нее иногда одиночество вдруг как обрушится, да как скрутит. Бывало, стоит она, согнувшись в три погибели. Над грядкой редиски, выпалывает сорняки, руки ловкие, движения точны. Сорняки тоже не пропадут, пойдут скотине. Но только это она распрямится, отправит передник, лицо подставив ливню солнечного света, как вдруг уютные сельские шумы словно отрежет. Будто снегом окутав голову и плечи, падет на нее безмолвие и раскинется вокруг сугробами, глушая, бесцвечивая все вокруг, беззвучно трепещущую на ветру листву, мотающаяся на коровьих шеях батала, взмахи топора, которым Лина поодаль колет дрова. Все тело обдаст волной сперва жара, потом холода. Звуки мало-помалу возвратятся, но чувство острого одиночества бывает не уходит и день, и два, и неделю. Пока, наконец, посреди этой пытки он не подъедет и не крикнет. «Где тут звездочка моя?» «Да, как всегда, на месте», — ответит она, а он положит к ее ногам рулон ситца или вручит пакетик с иголками. А милее и слаще всего — если к тому же вынет волынку, и тут уж устыдятся даже птицы. Думали, только им подвластна музыка сумерек. У нее на коленях ребенок, живой, конечно. Все живы, вот и Патриция. Пока он дома, никакая плата за их одинокую, без людей, без церкви жизнь не казалась чересчур высокой. Однажды, вся лоснясь от сытого довольства, она так преисполнилась чувством полноты и богатства жизни, что снизошла до того, чтобы пожалеть Лину. «Скажи-ка, ведь мужчину-то и не знала, поди». Они сидели в ручье, Лина держала на коленях младенца, смеялась, брызгая водой ему на спинку, и он тоже смеялся. Знойным августовским полднем они принесли пастерушку к дальней заводе, где не кишели мухи и поменьше было злых москитов. Здесь никто не мог их увидеть, лишь изредка вдоль дальнего берега реки.